Раньше це дождь густой пеленой, стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня мечта прошла стороной, а завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла стороной, а завтра ты встретишься с ней. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди. Как в поле роса, как в небе звезда, как в море бескрайнем веселый прибой. Пусть будут с тобой навсегда большая мечта и большая любовь. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди. Вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди.